Не легче и мне было. Учителя говорили: трудный, озорник. А тут еще ребята насмехаются. Говорю не так. У нас ведь за место «че» выговаривают «це», «подсему», «затем». Начну у доски отвечать, класс со смеху так и грохнет. Все чаще вспоминал деревенских. Как мы озоровали, по огородам лазили, по садам. В лесу каждый кустик знали, где какое гнездо. А то засучим штаны выше колен, да ищем броду. А не найдем — вплав через ветлугу. На той стороне ягод больше в лесу было. Когда в город переезжали, дед вырезал себе на память ясеневый посох. Держал его в изголовье. Все мечтал, возьмет этот посох и пойдет с ним домой, на ветлугу, умирать. Ну а почему не вернулись? Сейчас же лучше стало в деревне. Кому возвращаться-то? Ни матери, ни деда сейчас в живых нет. Они без меня уже умерли. Подожди, а где же твоя сестренка? Танюшка-то? Сергей смущенно посмотрел на меня. В детдоме она. Я, видишь, какой шалопутный. Куда я ее возьму? При моей жизни в общежитие? А кем ты работаешь на руднике? Сейчас в плотничьей бригаде. Я же хороший плотник. Дед научил. Я и слесарить умею. Могу машину водить, но прав нет. Думал на лето с геологами уйти. Я задумался. Сергей смотрел на меня с надеждой. Он, видимо, верил, что я могу ему помочь. На руднике его знают прежнего, и поступков от него ждут прежних. И распить бутылку запрещенного на руднике спирта позовут в первую очередь его. «Сергей, а почему бы тебе не поступить в обсерваторию рабочим? У нас матом не ругаются». «Неужели не ругаются? Как же они выдерживают? Выходит, монастырь-то рядом? Нечего и в Троицко-Сергиеву ехать». Он окончательно развеселился. «Может, издевается?» — промелькнуло у меня. «Парень с заковыкой?» Волосы все падали ему на глаз, он их приглаживал. Руки у него были красивые, под стать пианисту, а не плотнику, хотя ладони огрубели, как подошва. «Добрый ты, Николай!» — вздохнул Сергей. «Меня ведь в обсерваторию вашу не возьмут. Я пойду спрошу. Посиди здесь». Я отправился к Жене, рассказал ему про Сергея. Только про монастырь умолчал. Блажь-то, пройдет. Просто парень мечтал о тихом месте, где можно отдохнуть душой. Просить не пришлось. Подходила весна, и в обсерваторию позарез были нужны рабочие для полевых исследований. Ладно, прикомандируем его к Иннокентию. Или к Леше Гурвичу. Они никогда не ругаются. «Иди оформляйся», — объявил я Сергею с торжеством. «Да ну, в обсерваторию!» Сергей так обрадовался, что даже побледнел. Он долго жал мне руку и благодарил. Перед уходом, уже в дверях, сказал как-то несмело, что было не похоже на него: «Еще у меня к тебе просьба будет. Большая. Из-за этого, собственно, к тебе и шел. Насчет Танюшки. Не мог бы ты ее проведать? Узнай, неплохо ли ей. В Московской области детдом. На электричке надо ехать. Места там больно красивые. Леса, луга». «Хорошо, съезжу». Сергей дал мне адрес, написанный заранее на бумажке. Почерк у него был хороший. Он вдруг снова сел у дверей, уже одетый. «Хорошо у нас на ветлуге, Коля. На всю жизнь запомнились мне наши луга. Знаешь, когда ветер подует, и вдруг все травы, все цветы заколыхаются, заволнуются. Луг делается то желтый, то голубой, то как засверкает всеми цветами сразу. Ну, словно радуга на землю упала и рассыпалась. Сердце захолонит, такая красота. Когда я за хулиганство отбывал, мне все луга снились». «Ну, почему ты не поехал все-таки домой, когда освободился?» «Не мог я один туда вернуться. Вот и подался на север. Здесь тоже неплохо. Были бы люди хорошие. Все от людей зависит. Ну, я пошел.